Убеждать и уговаривать графа не собираюсь. Осознаю, что ситуация нестандартная и еще даже не продумал план врачевания. Общие наметки не в счет, разделить источники сумею, а вот дальше. Энда, при этом еще чертов осколок стекла в любой момент готов начать движение от малейшего сокращения мышц. Спасибо вам. Обнимая подростка, провозгласила счастливая мамаша, когда мы с графом появились в приемной. На здоровье, кивнул ей и погрозил пальцем гувернантке. Почему за помощью не обратились сейчас же? Ступайте в ближайшую больницу или найдите целителя. У вас ничего серьезного, но само не заживет, предвидя ее ответ, сказал ей. Господин врачеватель, позвольте, подскочила со своего места бабушка пацана и, шаря в своей сумочке, поспешно направилась ко мне, но я ее перебил. Простите, занятый, прошу, позаботьтесь о внуке и дочери. Я могу завтра прийти? Задала вопрос мне в спину старушка, у которой на пальцах неплохое состояние из драгоценных колец. Да, коротко ответил и зашел в процедурную. Господин Ланцов был остановился на пороге, а потом бросился к кровати, на которой его супруга находится. Хватило одного взгляда, чтобы понять, Елизавета Викторовна спит и ее резерв сил стремительно пустеет. Моя компаньонка стоит в изголовье кровати беременной женщины и обе бледные, как мел. Решила себя вычерпать до дна, покачал я головой и подошел к шкафчику, где хранятся зелья. Увы, запас ограничен, с Вертлугиными так и не договорился о поставках, сам никак не заставлю себя зельеварением заниматься. В аптеках цены загибают баснословные, да и далеко не все там продают, даже на заказ и то не делают. Нет у нас состава для восстановления потерянной крови в организме раненого. Там рецептура сложная, требуется учесть уровень дара и многое еще чего. Однако, имея в наличии ингредиенты, то сварил бы за полчаса. Выпей, протянул Натали склянку с зельем восстановления сил. До дна, а то на тебе лица нет. Не хватало еще тебя откачивать, когда свалишься, а потом с твоим воздыхателем разбираться. Он на мои заслуги не посмотрит, быстро голову открутит. Александр Иванович, воскликнула покрасневшая баронесса. Вот и молодец, усмехнулся я и пояснил. Всплеск эмоций и негодования дали тебе неплохой прирост сил. Достало. Вбегая в процедурную, заявила Островская, прижимая к груди бидон. Саша, можешь приступать. Ланцов ничего не слышит. Поглаживает пальчики супруги и кажется его горе полностью захлестнуло. Я же просил никого не оплакивать до поры, до времени, взял графа за плечо и с силой его сжал. За вами слово, даете разрешение на попытку врачевания или нет? Петр Сергеевич посмотрел мне в лицо, но его мысли где-то далеко. Если правильно понимаю, то он состояние супруги продиагностировал и пришел к неутешительным выводам. Вы только заставите ее страдать, отрицательно качнул головой граф. Дайте ей спокойно уйти. С ума сошли, воскликнула Кати. Если господин Воронов возьмется, то ваша супруга вскоре на балах начнет блистать. Или желаете ей смерти и своему ребенку? Да как вы смеете, процедил Ланцов и сжал правую ладонь в кулак, левой продолжая поглаживать кожу супруги. Саша, что ты с ним церемонишься, обвиняюще ткнула в мою сторону пальцем Островская, гонившую и займись пострадавшей. Неужели не видишь, что время уходит? От графа разрешения не добиться, он точно не в себе. Не чувствует боли в ладони, а там осколки от стакана все глубже входят под кожу, не замечает и капающую на пол собственную кровь. Похоже, мне предстоит сделать непростой выбор, с учетом того, что шансы на счастливый исход 1 к 10. Глава 3. Все предусмотреть невозможно. События глазами госпожи Сухаревой. Натали устало потерла глаза и в очередной раз перевернулась на другой бок. Сна не в одном глазу, а она сильно устала, выложилась до основания и исчерпала почти весь источник. За это ей по первое число влетело от компаньона, пригрозившего применить розги или ремень. Правда, она ни грамма тогда не испугалась, что заметил и Александр Иванович, мгновенно заявивший то, чего она действительно опасалась. «Твоему воздыхателю пожалуюсь, пусть он сам тебя воспитывает», — сказал господин Воронов. «А Максимилиан не только ей, но и напарнику легко создаст проблем». Девушка печально вздохнула, обхватила себя за плечики и зябко поежилась. Она боится себе признаться, какие чувства испытывает к великому княжичу, понимая, что будущего у них нет. В любовнице не пойдет, пусть их светлости не надеется. А ведь он именно этого добивается, уже предложил перебраться в столицу. Обещал протекцию при дворе и если она пожелает, то войдет в свиту его сестры. И никакой дальнейшей перспективы, вздохнула Натали. «А если об этом узнает Александр Иванович, то не посмотрит, чей Максимилиан сын и жестко с ним поговорит». Господин Воронов уже не раз ее предупреждал, чтобы не вздумала ничего скрывать и сразу же рассказывала все, словно он ее старший брат, и ведь действительно так себя ведет. Она врачевателю благодарна до глубины души и старается слушаться. Ну, наорал он на нее за вчерашнее, а потом похвалил. Главное, что они сумели помочь супруге графа, и у того теперь появился наследник. Баронесса непроизвольно улыбнулась, вспомнив, как держала новорожденного малыша на руках и смотрела на красное сморщенное личико. Даже не сразу сообразила, что ей требовалось перерезать пуповину. Ну, ей простительно, роды она принимала впервые, как, судя по всему, и господин Воронов. Кати так и вовсе чуть в обморок не грохнулась и раз пять, если не больше, совала себе под нос пробирку с нюхательной солью. А ведь в ее составе карбонат аммония, способный чуть ли мертвого поднять, от резкого запаха. Натали хихикнула, она и сама такую гадость в сумочке таскает, на случай обморока. «Ты не спишь?» – раздался из-за двери голос Островской. «К тебе могу войти? Минутку». Подхватилась Натали и схватила брошенный на спинку стула халат. Через пару секунд она с любопытством открыла дверь в свои комнаты, рассматривая встревоженную Екатерину Матвеевну. «Что-то случилось?» – спросила баронесса. «Не знаю», – вздохнула Островская. «Воронова все нет, уснуть не могу, а на душе муторно. Как вспомню про Лизу, так сразу настроение падает. Но ведь с ней и ребеночком все хорошо», – осторожно заметила Натали. «Так-то да, но две остановки сердца ей вряд ли пошли на пользу. Александр Иванович ее подлечит, если возникнет необходимость», – твердо заявила баронесса. «Или вы сомневаетесь в способностях врачевателя?» «Ой, брось», – отмахнулась Кати и подошла к окну. «Нет у меня сомнений в силе и умениях Саши. Кстати, нам давно пора перейти на «ты», согласна?» «Легко», — улыбнулась Натали. «Получается, ты тоже не в состоянии уснуть. Скажи, а Александр Иванович-то дома? Что-то сегодня не слышала с вашей половины никаких звуков». «Ты это о чем?» — немного смутилась Островская, догадываясь, на что намекает ее собеседница. «Вы полог тишины не всегда ставите, и кто-то томно стонет и охает», — рассмеялась компаньонка врачевателя. «Саша обещал обзавестись специальным артефактом», – буркнула Екатерина и потупилась в смущении. «Прости, если спать не даем, я уже привыкла», – хмыкнула баронесса. «Так ты не против, что мы с господином Вороновым?» Островская замялась. «Ну, это, того», – она выжидательно посмотрела на свою собеседницу. «Предаетесь разврату и занимаетесь любовью, будучи не в официальных отношениях?» Сформулировала вопрос Натали и сразу же ответила: «Ничего в этом плохого не усматриваю. Ты независима и сама способна отвечать за свои поступки и решать, с кем и как проводить время. Если бы это было так», — печально вздохнула Островская и прикусила краешек верхней губы. «Отец», — коротко уточнила названная сестра Воронова. «Папенька дал твердо понять, что мне подыскивает подходящую партию, а Александра Ивановича не рассматривает», — пожаловалась Островская. «Слушай, а давай напьемся», — неожиданно предложила и пояснила. «День выдался ужасно нервным, как вспомню, через что пришлось графине пройти, так слезы на глазах наворачиваются, а голову кружит». «Согласна», — покивала Натали, задумчиво рассматривая Островскую. «Господин Воронов где-то со счастливым новоиспеченным отцом. Граф Ланцов уговорил таки врачевателя с ним отметить такое радостное событие, как спасение любимой супруги и рождение сынишки. Удивительно другое, Александр Иванович наотрез отказывался, но после того, как Петр Сергеевич что-то ему на ухо шепнул, то изменил свое решение. Увы, Сухарева не расслышала, о чем они говорили, а Островская занималась тем, что помогала счастливой Елизавете Викторовне. Девушки татухались с Ребятиночком, при этом обе посматривали на мужчин. Если графиня с радостью, гордостью и любовью взирала на графа, то Кати с какой-то грустью и печалью. Не поэтому ли она позвала баронессу напиться? Что-то ее гложет. Расскажет или нет? Или она уже проговорилась про планы своего батюшки? Натали задумчиво направилась следом за Екатериной Матвеевной, твердо себе пообещав, что напиваться не будет. Повествование от лица господина Воронова. «Сидим с графом Ланцовым в ресторане и неспешно ведем беседу. К нему время от времени подходит слуга и докладывает, что с супругой и ребенком все в порядке. Каким образом они получают сведения из целительской лечебницы, куда после родов определили Елизавету Викторовну, я понятия не имею. А молодая мамаша заставила меня поволноваться. 4 раза на грани смерти находилась, Правда, этого никто кроме меня не заметил. Хотя, Натали пару раз ойкала и рот ладошкой закрывала. Моя помощница-компаньонка точно что-то заподозрила. Я взял бокал с коньяком и немного пригубил напиток, наблюдая, как Петр Сергеевич отдает распоряжение доставить в палату супруге букет чайных роз. Минуту назад ему намекнул, что следует супруге оказать знак внимания, на что Ланцов ответил: «Не переживайте, Лизонька получит замечательный подарок. Его уже в моих мастерских изготовили, но еще не доставили. Изумительное колье получилось. Вам виднее», пожал я плечами, но на вашем бы месте дал ей понять, что благодарен за наследника. «Вы хоть цветы отправьте». «Господи, совсем из головы вылетело». Хлопнул он себя ладонью по лбу и крикнул: «Официант, идти с графом отмечать рождение сына я никак не планировал, но он сумел меня заинтересовать, предложив обсудить условия вознаграждения. Ланцову принадлежит несколько приисков, есть мастерские по огранке и изготовлению драгоценностей, в том числе выходит на рынок артефактов. Кто бы на моем месте не соблазнился, а еще требуется нервы успокоить, не ожидал от себя такого, но потратил их немало. Вроде бы все правильно делал, но сразу несколько факторов все поставили на тонкую грань жизни и смерти. Невольно прикрыл глаза и вспомнил, как действовал. «Вы мне обе нужны, и чтобы не вздумали в обморок падать», сказал Кати и Натали, когда в процедурной остались втроем, не считая спящую графиню. «Саша, но я в лекарском деле ничего не понимаю», попятилась к двери Островская. «Ты будешь подавать необходимые инструменты и зелья», ответил ей и посмотрел на Натали. «Тебе предстоит задача посложнее, контролировать движение плода и наблюдать за его источником. Ни на что больше не отвлекайся, жизненную силу не трать, используй только заклинание умиротворения и спокойствия. Руны применять», стараясь не выдать волнения, уточнила баронесса. «Я их сейчас нанесу, покажу, какими воспользоваться, от себя ничего не делай, если только не скажу, как и что», дал ей указание и налил парного молока в неглубокую посудину. «Дамы, осторожно раздевайте госпожу Ланцову. Александр Иванович, но вы же мужчина», вырвался возгласу, «кто бы мог подумать, Натали», ей возразила Островская, явно припомнив, как на такой вопрос когда-то ответил: «Господин Воронов в данный момент врачеватель, сродни доктору, перед которым нечего стыдиться». И все же, девушки прикрыли грудь Елизаветы Викторовны. На животе беременной нанес задуманные заранее руны и активировал их. «Первым делом требуется отделить источники, которые продолжают враждовать, и одновременно извлечь осколок из бока раненой. Кати, чуть приподними нашу пациентку и немного ее поверни», дал указание и взял в одну руку скальпель, а в другую щипцы. Первая проблема, с которой столкнулся, рана у женщины уже затянулась, а кровь запеклась и превратилась в некую защиту, подпитываемую даром ребенка. Он таким образом пытается мать защитить, не понимая, что делает ей только хуже. С первой попытки лезвие скальпеля не смогло сделать разрез. Раздался скрежет, как будто по камню провел, а от источников матери и ребенка сразу же устремились плетения, укрепляющую кожу. Если на тот момент еще размышлял, чтобы попытаться не вызвать своими действиями преждевременные роды, то сразу отчетливо понял, не получится. Мало того, такими действиями обреку Ланцову на смерть. И еще неизвестно, выживет ли малыш. Отложил медицинские инструменты и положил ладони на бок спящей женщины. Мысленно протянул связь от своего источника к руне отторжения и направил посыл на отделение темной и светлой силы в чреве Елизаветы Викторовны. Удивительно, но мне попытался малыш оказать сопротивление. Его дар взбунтовался и ринулся в атаку, пытаясь вытолкнуть мое воздействие. Осколок сдвинулся, выкрикнула Натали и сразу же добавила: «Ребенок заворочился и начинаются схватки, отходит воды». Как сдержался и не выругался. Скорее всего, из-за концентрации на темном плетении источник ребенка послал заклинание стихийное, непродуманное, но его никоим образом нельзя просто так уничтожить. Слишком сплетены связи, и возникнет сильная боль от того, что они начнут рваться. Сомнительно, что графиня и ее нерожденный сын выдержат. Последнему точно нанесу родовую травму, которая непонятно во что выльется, точно не пойдет на пользу. Насылаю успокоение и умиротворение, одновременно стараюсь нащупать в малыше проявление разума. Он уже должен мыслить и понимать, пусть и на грани инстинкта, что причиняет матери боль, а не защиту. Есть. Выдыхаю, мысленно ухватившись за магические аурные всполохи наследника Ланцова-младшего. Тебе пора своими глазами посмотреть на ту, которая дарит жизнь, шепчу и активирую руну подчинения. Конечно, это запретная магия, но кто меня осудит? Хм, ну, если узнает, а говорить об этом не собираюсь. Натали еще способна догадаться, что делаю, но она точно будет молчать, как и Кати. Саша, господин Воронов, схватки усиливаются, предупреждает баронесса. Мне с трудом удается удерживать графиню, обеспокоенно шепчет Островская. Делаю все возможное, отвечаю и вновь беру скальпель. На этот раз сделал разрез, но даже больше, чем необходимо. Лезвие противно заскрипело по стеклу, потекла кровь, осколок замер в миллиметре от почки. Щипцами ухватываю осколок и как только делаю движение на себя, чтобы его извлечь, вижу, как источник женщины опутывает в кокон малыша. Из Лизы стремительно уходят силы, ее сердце начинает биться все тише и в какой-то момент останавливается. Успеваю дать в него импульс и оно, словно испуганная птаха в силках, начинает биться. Аритмия, пульс зашкаливает, выкрикивает Натали. Мне ничего другого не остается, как извлечь осколок из тела женщины. Стекло с острыми краями, разрывает кожу, а из горла графини вырывается крик. Резко дергаю и отбрасываю в сторону инородный предмет, наделавший так много проблем. Из раны толчками выходит кровь, плод внутри женщины бушует и поспешно активирую еще одно припасенное заклинание. На этот раз руна отторжения намного сильнее предыдущей и усилена посылом роста. Другой вариант в голову не пришел, как быстрее вызвать роды. Допускаю, что повитуха или опытный целитель, специализирующийся на работе с беременными, все бы провернул лучше и не таким образом. Кати, клади ее на спину, даю указание, а сам успеваю направить на порез заклинание исцеления. А вот дальше вспоминать совсем нет желания. Роды прошли мучительно, виной тому неадекватное поведение темного источника малыша. Сила то рвалась на выход, то цеплялась за утробу всевозможными средствами и даже пыталась опутывать внутренние органы матери. Надеюсь, целители графиню подлечат, со своей стороны сделал все, что мог и даже больше. Когда же паренек появился на свет, то я боролся с кровотечением у женщины. Мало того, та от болевого шока не только потеряла в очередной раз сознание, но и у нее чуть не разорвалось сердце. Благо Островская и Сухарева так и не поняли, что произошло, в том числе и не обратили внимания на пустые склянки, в которых находилось зелье бодрости. Сам не помню, когда их выпил. Внутренние повреждения залечил, все восстановил и теперь Елизавете Викторовне точно ничего не угрожает. Вот черт, хлопнул себя по лбу и с опаской посмотрел на сидящего напротив графа. И как ему преподнести такую новость? Честно, я не специально, и он меня должен понять и простить. Ну, не задумывался, когда молодую маму восстанавливал, точнее, те разрывы внутри ее организма. Хотел как лучше и недолго думая, направил на нее заклинание, как предусмотрел создатель всего живого. Александр Иванович, что-то случилось? Напряженно спросил Петр Сергеевич, заметив мое состояние. Гм, как бы деликатнее сказать, потер я висок и сделал приличный глоток коньяка. Понимаете, после всего случившегося, супружеские обязанности. Не продолжайте, перебил меня граф. Все понимаю и к Лизоньке не прикоснусь до полного ее восстановления. Это вам как ее доктору говорю. Так-то все правильно, покивал я. За некоторыми маленькими нюансами, показал на микроскопическое расстояние между большим и указательным пальцем. Простите, нахмурился граф. Ваша супруга в полном порядке и это подтвердят целители, не беспокойтесь о ее здоровье. Честно говоря, мой кабинет врачевателя не предусмотрен за уходом для новорожденных, поэтому и отправил вашу супругу в надлежащую больницу, дал пояснение, мысленно подбирая слова, как бы тактично сказать, из-за чего сыр-бор и какой промах допустил. Что-то с сыном. Напрягся мой собеседник. Насколько могу судить, и он в полном порядке, отрицательно качнул головой и не стал тянуть, продолжил. Гм, понимаете, только сейчас понял, что когда залечивал родовые травмы, то немного перестарался, вздохнул и махнул рукой. Нет, чего уж там, сплоховал, но вы меня поймите, не со зла или какого-то умысла. У нас с Лизонькой не будет больше детей, мрачно уточнил граф, а потом сразу продолжил. Хотя, не знаю, печалиться ли этому или радоваться. Еще раз пережить все то, что испытал, он покачал головой и не закончил фразы, зато я поспешно сказал. Нет, дело в другом. Как бы мягче сказать, но вышло так, что вернул вашей супруге все то, что присуще девушкам. Граф задумался, помолчал, а потом развел руками. Не понял. Александр Иванович, «О чем вы толкуете? Она стала девственницей», — выдохнул я, стараясь мысленно понять, как такое возможно и что подумают целители, когда обнаружат противоречие. «Нет, они поймут, что ребенка Елизавета Викторовна только родила, но мне неудобные вопросы точно зададут. В том числе еще и граф способен выразить недовольство. Это же невозможно», — ошарашенно покачал головой мой собеседник. «Господин Воронов, простите, вы что-то путаете?» Он посмотрел на открытую бутыль коньяка и на мой бокал. «Может, еще закуски? Простите, так получилось, и у вас с супругой вновь будет первая брачная ночь», твердо смотря ему в глаза, сказал я. Граф молча выпил, утер губы и провел ладонью по подбородку, а потом чуть слышно произнес: «Не шутите так, если откуда-то узнали, что Лизонька пережила, то это не дает вам права». «Господин Ланцов», перебил я своего собеседника, «ни вас, ни вашу жену никогда не видел, ни с кем не говорил и тем более понятия не имею, на что вы намекаете». «Это правда?» «Да», — коротко кивнул и добавил, «уж простите, что так вышло». «Нет, вы точно уверены?» — подался ко мне Петр Сергеевич, у которого в глазах полыхнула надежда. «Абсолютно», — подтвердил я. «Вы мой ангел-хранитель», — неожиданно произнес граф. «Сегодня день чудес. Я свою супругу не просто люблю, а обожаю. Ко мне она относится так же, несмотря на то, что наш брак был заключен по старой договоренности между родителями. И, да, повел себя не лучшим образом», — он поморщился. «Впрочем, даже не так, как последняя сволочь, и все время себя в этом винил. Жениться не желал, всячески избегал брака, а когда увидел невесту, влюбился и на собственной свадьбе напился первый и последний раз в жизни». «Никогда не говорите, что перебрали последний раз», — усмехнулся я. «Случаются обстоятельства выше нас, это точно». Он разлил по бокалам коньяк и вновь одним махом выпил. «Так, о чем это я? А, про свой мерзкий поступок. Может, не надо?» — попытался остановить желающего излить душу. «Вы же доктор, врачеватели сотворили чудо, вам необходимо знать и отпустить мой грех. Когда он успел набраться, ведь пьян, хотя и держится хорошо. В общем, после церемонии Лизонька была весела, шутила напропалую и, как мне показалось, строила глазки одному хлыщу, а тот ее подловил в коридоре и попытался поцеловать, так она мне сказала. Вырвалась, дала пощечину мерзавцу, но я вину на нее возложил. Решил, что цену себе набивает, и...» — он отвел взгляд и чуть слышно продолжил. «Брачную ночь не хочу вспоминать, вел себя мерзко и над молодой женой издевался, как последняя сволочь. Почти год прощения вымаливал. Уф, слава тебе, Господи, что подробности не стал приводить. И как к нему относиться, если милую барышню так обидел? Но ведь она его простила, так что не мне судить. Их отношения, только их, и никого к ним приплетать нельзя. Александр Иванович, вы мне подарили второй шанс, и я им воспользуюсь в полной мере», — радостно подытожил мой, к этому времени, собутыльник. «Петр Сергеевич, вы только вновь не увлекитесь». «Да, заранее предупреждаю, не вздумайте меня приревновать», — погрозил ему пальцем. «Как можно-с, вы же врачеватель, ик», — ответил мне граф. «Голову начинает кружить от выпитого. Вот что значит без оглядки вычерпывать из источника силу и мало отдыхать. Даже заклинание бодрости не помогло, а на протрезвление у меня запаса магии не хватило. Или выпито оказалось больше». Взял себя в руки, попросил официантку принести двойной крепкий кофе и от выпивки наотрез отказался. Когда же в очередной раз пришел посыльный с вестями от супруги господина Ланцова, то сумел графа убедить, чтобы он отправился отдыхать. Петр Сергеевич пообещал меня достойно отблагодарить, пытался всучить вексель на круглую сумму, но я попросил его предоставить мне неограненные камни. «Сам точно не куплю, а когда те окажутся в моем распоряжении, то посмотрю, на что мой дар способен. Есть еще одна причина, по которой попросил так со мной рассчитаться. Чите Ланцовых вскоре придется несладко. Мало того, что их источники как лед и пламень, так еще и сынишка проблем предоставит. Поэтому-то и требуется каждому артефакт равновесия, в том числе и дабы не повторилась такая ситуация с родами, если вновь им удача улыбнется, и боги благословят. Кстати, последнее не является моими мыслями, повторяю слова графа. Детей он желает много, но тут еще следует узнать мнение Елизаветы Викторовны, а то ведь она меня проклянет». «Господин Воронов», — окликнул меня чей-то голос, когда пьяного графа загрузили с возницей в его карету. «Александр Иванович, на минутку». «Господин Бурин, что вы хотели?» — посмотрел на спешащего ко мне сыщика. «Очень хорошо, что вас встретил. чему-то радуясь, сказал Семен Игоревич. «Не желаете в ресторацию пройти? Пить не буду», предупредил я. «По 5 капель, за успешное завершение сложного и запутанного дела», провозгласил Бурин. Как оказалось, он сумел расследовать дело отравителя и душегуба. Господин Зарин уже освобожден из тюрьмы и отправлен к целителям. На его банковский счет выписана компенсация. Утренние газеты выйдут с официальными извинениями и разоблачением истинного виновника. Честно говоря, меня это не слишком интересовало, но помнил об обещании сыщика о предоставлении мне сведений, в которых кровно заинтересован. Как ни крути, а личную месть никто не отменял. А в деле ресторатора ничего неожиданного не оказалось. Немного надавили на того, на чьи деяния все указывало. Так тот попытался с боем прорваться. Даже отстреливался, но его взяли живьем и все признания уже получили. Про методы дознания я не захотел слушать, так и заявил. «Помилуйте, избавьте от деталей», видел, в каком состоянии находился Антон Борисович. Перебил сыщика, который с хищной улыбкой начал рассказывать, как с душегубом общались дознаватели. «Воля ваша», — расстроенно покачал головой Бурин. «Спасибо хочу вам сказать, от сыщицкого управления и от себя лично. Теперь нам с Анной Антоновной ничего не препятствует обвенчаться. Заранее вас приглашаю на торжество и не вздумайте отказать. Вот не люблю я, когда кто-то строит планы в одиночку, если они касаются двоих. Надеюсь, все-то у них с незнакомой мне Анной сложится хорошо». Обещать ничего не стал, сославшись на неизвестность будущего. В этом убедился, когда домой под утро пришел, вот точно не мог ожидать того, какая картина открылась перед глазами. Глава 4. Благодарности. События глазами Максимилиана Коршунова. Великий княжич откровенно скучал на торжественном приеме в резиденции императора. Послы различных держав, как дружественных, так и злейших врагов раскланивались, делали пустые комплименты и каждый искал какую-то выгоду. В том числе и дамы пытались вызвать у Максимилиана заинтересованность. Некоторым было достаточно решить свои незначительные проблемы, невзирая на присутствующих мужей. Другие мечтали утвердиться при дворе и стать фавориткой, кто-то надеялся на скоротечный роман. Находились в зале приема и особы с высоким самомнением и грандиозными планами. Понятно, что на официальный статус тут почти ни одна не надеялась. Вот только некие намеки от 3 послов их светлость вывели из себя. Устраивать династический брак он ни с кем не собирается, особенно не зная личности той, за кого заочно сватают. В глубине души все этому противятся, а образ Натальи его не покидает ни на минуту. Что это? Чем она его пленила? Если разобраться, то встречал знойных красоток, которым баронесса уступает. Но ее мягкий взгляд голубых, как небо, глаз, искренние переживания и трогательная хрупкость, вкупе с миловидным лицом, когда они первый раз увиделись, не покидают молодого человека ни на миг. Как он психовал, рвал и метал, узнав, что проживает с тем, кто помог ему и сестре. Сумел не показать вида и подавить гнев, а когда разобрался, то словно мир ожил новыми красками и камень с души упал. «Максимилиан, почему грустите?» — послышался приглушенный голос графини Шубиной. Женщина лукаво на парня смотрит, кокетливо глазками стреляет и поправляет идеально уложенные волосы. Ее супруг, почти в 3 раза старше, находится в окружении господ иностранцев, пытается договориться о каких-то поставках. Ну, министру торговли, сам Бог велел на таких мероприятиях совершать сделки. Ни для кого не секрет, что женился Яков Васильевич на дочери старого друга, чтобы та не познала нищеты. Она ему даже не как дочь, а любимая и избалованная внучка. На шашни жены он не реагирует, даже не требует соблюдения приличий. Правда, Шубина заводит романы не так часто и не ищет какую-то выгоду. «Галина Александровна, вы ошибаетесь», — вежливо ответил Максимилиан женщине, — «я полон радости и веселья. Поэтому не соизволили ни одну из присутствующих дам на танец пригласить», — хитро улыбнулась Шубина. «Степан Васильевич уже давно озадаченно в вашу сторону поглядывает. Не понимает такого поведения сына». Великий княжич посмотрел в сторону отца и встретился с ним взглядом. Максимилиан прочел в глазах родителя недовольство. «Позвольте с вами потанцевать», — склонил голову великий княжич, не глядя на собеседницу. С огромным удовольствием графиня сделала вид, что засмущалась. Уже ведя в танце женщину, Максимилиан услышал от нее то, чего никак не ожидал. «Простите мою наглость, но вам необходима фаворитка. Слухи по двору ходят, что вас магнитом тянет в Петербург к некой особе. Так привезите ее в столицу и введите в высший свет. Когда у вашей симпатии окажется официальный статус любовницы, все пересуды смолкнут. О чем вы говорите? Немного зло спросил Максимилиан. А лучше иметь еще парочку фавориток, не обратила внимания на его слова графиня, которой недавно исполнилось 23 года. Готова это с вами обсудить, но не в такой атмосфере. Как насчет того, чтобы пригласить меня в ресторан? Давно не развлекалась, а все эти приемы наводят скуку. Вас подослал ко мне император, криво усмехнулся Максимилиан. Мы с супругом имели честь с ним беседовать. Шубина чуть заметно сжала локоть своего партнера по танцу. Великому княжичу захотелось выругаться. Отец перешел все границы. Хотя, про графскую чету давно гуляют слухи, что они склонны выполнить любое поручение императора. Я обдумаю ваши слова, холодно произнес великий княжич. Спасибо за танец, ваше сиятельство, склонила голову графиня. И вам за откровенность и смелость, вернул ей комплимент Максимилиан. Он подвел свою партнершу к окну, взял у официанта бокал с шампанским и, вручив женщине, оставил свою недавнюю партнершу по танцу. Госпожа Шубина лукаво за действиями молодого человека наблюдала. Она считала ауру и понимала, что тот в ближайшее время переговорит с отцом и получит недвусмысленный приказ. Народ и общество необходимо успокоить и показать, что будущий преемник императорской власти абсолютно нормален. Правда, она не совсем поняла, что под этой фразой подразумевал Степан Васильевич, сделавший им с супругом предложение таким образом приблизиться к трону. Вспоминая непростой разговор, Галина Александровна мысленно усмехнулась. Император ей сказал, когда они остались наедине: «Графиня, вы же на моего сына облизываетесь, так отчего такая робость? Ваш супруг не станет препятствовать, если вы с Максимилианом время от времени начнете видеться в тесной обстановке. Пересуды вас не смущают, а защиту обеспечу, и ваше доброе имя никто не посмеет трепать. Ох, ваше императорское величество, все-то вы замечаете», сделав вид, что смутилась, медленно произнесла графиня. «Но мне оказалось бы легче, зная, из-за чего пошли на такой шаг. Великому княжичу следует иметь», правитель усмехнулся, каламбур получился, но слова правильные. «Так вот, ему необходимо иметь и уметь доказывать свою силу и власть не только в кабинетах, но и в будуарах, иначе его авторитет пошатнется». Максимилиан о чем-то таком догадывался, но плясать под дудку отца он не желает. «Да, госпожа Шубина неплохой вариант, с этим он согласен, но душа лежит к другой. А еще невесты обсуждаются, дабы будущая императрица устроила большинство заинтересованных лиц и принесла пользу стране. Речь про личное счастье не идет, а с этим великий княжич в корне не согласен. Брат, куда вы так спешите?» Остановила его вопросом Софья, которая всегда прилюдно обращалась уважительно и на «вы». «Сестра, вы великолепны», — оглядел девушку брат, отдавая должное ее вкусу и скромному, но будоражащему воображение наряду. «Позвольте засвидетельствовать свое почтение», — Максимилиан протянул руку. «Милый брат, пригласите меня на танец», — улыбнулась та, когда великий княжич поцеловал ей тыльную сторону ладони. «Удостойте меня этой чести», — склонил голову Максимилиан. В этот момент зазвучала очередная музыкальная композиция. Брат с сестрой сделали шаг к центру зала. «О чем хотела переговорить?» — задал вопрос великий княжич. «Дело, как понимаю, срочное. Не наделай глупостей», — серьезным тоном сказала Софья, а сама весело улыбается. «Удели меня пару минут и выслушай, прежде чем совершить необдуманный поступок». «После приема», — коротко ответил Максимилиан. «До этого момента не вздумай говорить с отцом, это важно», — предупредила девушка, в ауре которой полыхнули всполохи беспокойства, страха и озабоченности. Максимилиан даже чуть с шага не сбился, но сестра уже взяла себя в руки и мило улыбается, выставив щиты. Что-то она узнала, и ей об этом необходимо поговорить. Неужели начнет убеждать, что никому неизвестную баронессу, не имеющую за собой сильного клана, ему следует бросить? Или предложит, как Натали, сделать фавориткой? Если Софья возьмет девушку в свою свиту, то он сможет со своей симпатией чуть ли не ежедневно общаться. А что дальше? Не хочет молодой человек об этом думать, осознавая, что им вряд ли дадут шанс оказаться вместе. Даже сделай он Сухареву фавориткой, то та долго при дворе не продержится. Тут такие кобры и гадюки водятся, что сожрут и не подавятся, условно, разумеется, говоря. Повествование от лица господина Воронова. Никак не ожидал, что дамы напьются и обе начнут мне претензии предъявлять. Кати так и вообще со слезами на глазах обвинила, что не уделяю ей должного внимания. Натали при этом жаловалась, что целительство не для нее и она скучает по тому, кто недоступен. Язычки у девушек не всегда успевают за мыслью и еще заплетаются. Однако, ведут себя подруги, поддерживая друг друга в прямом и переносном смысле, относительно адекватно. А вот у меня голова начинает болеть. Завтра, взглянул на часы, точнее, сегодня вам двоим будет стыдно, сказал девушкам и за талию притянул к себе Островскую, посмотрел в ее глаза и чуть слышно шепнул. Чего так напилась? Ты же не в таких ситуациях побывала. Саша, прости, но мы не пара. Стала та вырываться. К тебе тянет и одновременно хочется сбежать. Я совсем голову потеряла и в душе смятение. Давайте выпьем. Точно, зевая и начиная тереть глаза, поддержала ее Натали. Хорош пьянствовать, спать пора, удержал Кати, собравшуюся отправиться в гостиную, где накрыт стол, насколько вижу, на три персоны. Меня ждали, разглядывая чистый бокал и тарелку, спросил у подруг, а кого еще? Отмахнулась баронесса и упавшим голосом заявила, он же все равно не придет и нам никогда вместе не быть, шмыгнула носом, но не зарыдала, сумела эмоции подавить, и будет дураком, безапелляционно заявила Кати, он над собой не властен, встала на защиту Максимилиана моя компаньонка, он хороший и слишком правильный, но фавориткой готов тебя сделать, поморщилась Островская, подумала и добавила, хотя, что такого в том, если урвешь толику счастья, пусть и ненадолго, я подумаю, поджав губы, ответила Натали, это к они сейчас до чего-нибудь такого договорятся, а мне потом их разубеждай, нет, надо отправить спать, удалось это не сразу, пьяные барышни все же настояли выпить со мной и одним тостом дело не ограничилось, дело в том, что над их словами стал размышлять, сказанное в подпитии зачастую идет от души, поэтому-то и почувствовал боль Сухаревой, ощутил душевные метания Островской, и как их утешить, ну, насчет Кати есть определенный план, правда, в него не входит подарок колечко. Максимилиан, даря презенты баронессе, четко обозначил, какие украшения под запретом. Правда, баронесса ничего кроме цветов не приняла, если не считать платья, за которое мы с ней заплатили символическую плату. Как понимаю, его светлость большую часть расходов взял на себя, а поехали кататься, предложила Кати, указав рукой на окно. «Посмотрите, светло как днем, скоро уже рассвет», — хмыкнул я, «а потом, ты не забыла, что пьяна, прости, но за руль в таком состоянии тебе никак нельзя, тогда может прогуляемся», — вяло предложила Натали, начиная клевать носом, «нет, мы ложимся спать», — твердо заявил дамам, «завтра будний день, следует навестить роженицу и убедиться, что с ней и ребенком все в порядке, после недолгих уговоров, толики магии подчинения», баронесса поплелась в свои комнаты. Мы же с Кати остались наедине, и моя подруга вновь загрустила. Чего такая кислая? Обнимая девушку, поинтересовался я. Саш, ты меня не бросишь? Кать, а ты сама не сбежишь? Вопросом на вопрос ответил, а сам ее за ушком поцеловал. Как и ожидал, она промолчала, но на ласку ответила. Угомонились уже, когда солнце встало, а проснулся от того, что с меня любовница одеяло стянула и в него закуталась. Не то чтобы замерз, внутренние часы сработали, пора в кабинет врачевателя отправляться. В ванной комнате привел себя в порядок, в том числе и использовал руны бодрости и свежести. Головная боль прошла, перегар исчез и настроение улучшилось. Одна беда, одежду всю найти не сумел, точнее, ни ремня, ни брюк и один ботинок пропал. Ну, раздевались поспешно, однако, куда вещи подевались ума не приложу. Пришлось запасную одежду и обувь надевать. Поразмыслив, не стал дома завтракать, решил перекусить в ближайшем ресторане на набережной и полюбоваться на воду в канале. Люблю поразмыслить, смотря в пламя огня или водную гладь. Двойной черный кофе, булочку и повидло, сделал заказ подавальщику, неспешно листая недавно купленные у паренька лоточника свежие газеты. Типографской краской бумага еще пахнет, каких-либо сенсаций нет, что даже странно. Ну, не считая рассуждений какого-то журналиста, что война с Германией и ее союзниками неизбежна, но при удачном раскладе возможен мир и новая коалиция. В таком случае на политической арене произойдут тектонические сдвиги и, скорее всего, коалиции распадутся на новые. Кто от этого выиграет? Тот, кто окажется гибче и хитрее. Однако, в конечном итоге империи все равно попытаются утвердиться за счет других и раздвинуть свои границы. Многое, если не все, зависит и от брачных союзов между детьми правителей. Династические браки способны погасить распри, но угроза еще исходит и от внутренней обстановки. В каждой стране назрели реформы, которые перед войной противопоказаны. Кто решится на отчаянный шаг? Интересные мысли, вслух сказал я и положил газету на стол, после чего допил кофе. Не пора ли предложить армейским чинам свои услуги? Дело в том, что в этой же газетной статье сравнивалась подготовка солдат и офицеров различных армий, в том числе и про полевые госпитали упоминалось с их обеспечением. Уверен, что далеко не обо всем журналисту известно или разрешено доносить до публики. Однако, тактико-технические характеристики и параметры вооружения расписаны подробно, а вот про защиту почти ничего. Зато делается упор на нехватку врачей и сестер милосердия, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, включая обычных палаток. Ни слова про амулеты сил или восстановление от ран. Не упоминалось и про поставленное на поток производство зелий для армейских нужд. Странно, потер я переносицу. Особенно, когда так восхваляют наших боевых офицеров с даром. Непроизвольно вспомнил поручика Сазонова и его боевого товарища. Да, ранение Петра Денисовича Завьялова оказалось замешано на темном проклятии. Графа смог спасти штатный доктор воинского подразделения, но излечить он его не сумел, как и целители не справились. А если бы у офицера имелся универсальный амулет, в моем мире такие магические вещички получили широкое распространение. Тут же их почти не наблюдаю, если не считать узконаправленных. Почему? Нет ответа. Планы, хорошо, но их реализовать не так-то просто, сам себе сказал, мысленно прикинув себестоимость одного амулета и необходимое количество. Даже в подсчете нет надобности, сумма поражает воображение. Сомнительно, что военное ведомство таким предложением заинтересуется. Это не какое-то там новое оружие, способное поражать живую силу и технику врага. С другой стороны, при должном подходе, то подданные империи, отправившиеся на службу в армию, почувствуют о себе заботу со стороны власти. Хм, с кем бы мне на эту тему переговорить? Задался вопросом, прикинув, что идея все больше и больше нравится. Расплатился за завтрак и медленно отправился в сторону своего врачевательского кабинета. Как правило, утром посетителей практически не бывает. Однако, на этот раз меня уже поджидали, правда, не больные. Рядом с входом в кабинет прогуливался граф Ланцов и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Доброе утро, Петр Сергеевич», — обратился я к вчерашнему собутыльнику, не выглядевшему так, словно мы его с возницей не загружали в карету. «Здравствуйте, Александр Иванович. Простите, задумался и вас не заметил, хотя уже добрый час дожидаюсь», — ответил граф. «Мы с ним обменялись рукопожатием. При этом я своего собеседника продиагностировал и с удивлением понял, что тот похмельем и не думал страдать, при этом не употребив никакие антипохмельные зелья. Насколько разобрался, то он даже самостоятельно себя не исцелял. Пришел переговорить и совета спросить», почему-то немного смутился Ланцов. «Ну, помня о своей ошибке при исцелении его супруги, я мысленно поморщился. Вчера-то граф ее воспринял, как подарок судьбы, но мог, поразмыслив, признать, что это никакой не бонус, а проблема. Еще неизвестно, как отреагирует Елизавета Викторовна. Пройдемте в кабинет», — предложил я. Мои опасения не оправдались, граф еще раз искренне поблагодарил за спасение супруги и сына. «Александр Иванович, в моей мастерской оказалось не так много необработанных камней», — Петр Сергеевич вытащил из кармана и положил на мой стол небольшой мешочек. «Понимаю, что это ничтожно мало, но вы примите, не побрезгуйте, от всего сердца прошу, а остальное лично привезу где-то через месяц, когда поступит с приисков. Сумму мы не обговаривали, в том числе и количество драгоценных камней». Отдал этот момент на откуп графу, только выразил желание получить нетронутый материал, из которого хочу попытаться создать артефакты. Уже имею представление, что сделать в первую очередь. Преподнесу подарок Кате и Натали, не забуду и проблему княгини и ее внучки. «Ну, последним амулеты собирался продать. Могу посмотреть?» — спросил, и когда посетитель утвердительно кивнул, взял мешочек и осторожно высыпал его содержимое на столешницу. Пяток осколков алмазов, 7 рубинов и десяток топазов различного цвета. Камни небольшого размера, примерно половина карата. Если прикинуть в деньгах, то даже не зная точных расценок, сумма окажется приличной. «Спасибо», — уважительно покивал я, — «ваша благодарность впечатляет. Господин Воронов, бросьте», — отмахнулся граф. Вы сделали невозможное, это лишь малая толика того, чем могу отблагодарить. Простите, если лезу не в свое дело. Если потребуется, то готов вам предоставить доступ к станку для огранки. Единственное неудобство, что мастерская на окраине Петербурга, но он развел руками, такое оборудование не просто перемещать. Там же и любыми инструментами сумеете воспользоваться. Благодарю, не стоит беспокоиться, сам справлюсь, ответил я, а потом уточнил. Думаю, мы с вами наладим взаимовыгодное сотрудничество, если не будете против. Кое-какие идеи имеются, и если все получится, то смогу ли к вам обратиться в любое время дня и ночи. Вы в моем доме всегда желанный гость, приложил руку к груди Ланцов, с любопытством на меня посмотрев. Мне бы еще прикупить грамм 100 золотого песка, медленно произнес я. На ваших приисках его не добывают, без проблем, отмахнулся Петр Сергеевич. Любое количество, в том числе и самородки, только скажите и дам задание вам привезти. Прямо-таки любое, усмехнулся я, в разумных пределах, вернул мне смешок граф. Вы же разорить меня не поставили целью. Хм, не совсем понял, вопрос он задал или утвердительно об этом сказал. Надеюсь, мои задумки позволят нам сотрудничать и не более того, покачал я головой. А насчет вашего, так называемого, долга за спасение родных, забудьте, вы, кивнул на драгоценные камни, сполна рассчитались. Уважаемый господин Воронов, позвольте этот вопрос оставить на моей совести, невозмутимо ответил Ланцов и обвел помещение рукой. Простите, но это помещение не соответствует вашу дару и умениям. Нет даже обслуживающего персонала. Приходящая женщина убирается, буркнул я. Ни секретаря, ни помощника. Мы работаем вдвоем с компаньонкой, не дал договорить графу, но тот невозмутимо продолжил. Меценатством не любитель заниматься, но в этом случае часть расходов возьму на себя. Вы не до конца представляете, что сделали для моей семьи. Не стал с ним спорить, понимая, что на данном этапе это бесполезно. Ничего, пройдет время и эмоции улягутся, включится трезвый расчет и навалятся другие проблемы. Вы хотели о чем-то посоветоваться, перевел я тему беседы. Да, утвердительно кивнул граф. Скажите, если Лизонька вновь забеременеет, то будет ли это опасно? Все же у нас с супругой дар разный, а меня в итоге предупреждали и отговаривали от такого шага. Риски есть всегда, пожал я плечами. Сейчас ничего сказать не могу, мне необходимо вашу супругу осмотреть и продиагностировать. Честно говоря, не думаю, что возникнут непреодолимые сложности. Елизавета Викторовна молода, ее источник неплохо справлялся с плодом, а при повторном зачатии все и вовсе должно пройти легче, сказал и осекся, вспомнив, что сам же допустил промах. Тогда мы вас с ней вскоре навестим, поднялся со своего места граф. С вашего позволения, откланяюсь. Собираюсь купить сыну игрушек, он взглянул на свои наручные часы и улыбнулся. Лавки с детскими товарами вот-вот откроются. Передавайте супруге самые наилучшие пожелания, я тоже поднялся со своего места, чтобы проводить посетителя. Именно в этот момент в дверь кабинета постучали, а потом на пороге появился Бурин, держа в левой руке пухлую папку. Неужели так быстро выполнил свои обещания? Еще вчера понял, что информацию обо мне и баронессе его служба заранее собирала. Удивительно другое, что документы у него, а не в столичном подразделении. Заказ ведь явно исходил от Максимилиана или приближенных к нему лиц. Обязательно об этой странности уточню. Здравствуйте, приветливо улыбнулся сыщик, в глазах которого возникло изумление при виде господина Ланцова. Добрый день, синхронно с графом ответил я. Семен, поздравь старого приятеля. Петр Сергеевич хлопнул по плечу, как оказалось, своего друга. «Прости, ты о чем?» – нахмурился Бурин. «У меня сын родился и все благодаря господину Воронову», – поделился с сыщиком Ланцов. «Поздравляю», – широко улыбнулся новый посетитель. «Слушай, подожди меня, кое-что Александру Ивановичу отдам, и ты все подробно расскажешь». «Хорошо, если только не дольше 5 минут», – нахмурился Ланцов, развел руками и объяснил своему, как понимаю, приятелю. «Спешу». Господин Бурин действительно недолго у меня задержался, отдал документы и попросил без обсуждения с ним не совершать необдуманных поступков. Ничего ему обещать не стал, не в моих это правилах. Пора уже всерьез задуматься над тем, как вернуть то, что принадлежит по праву рождения. Собрал и убрал драгоценные камни в мешочек, а потом приступил к изучению бумаг. Глава 5. Неожиданная просьба. Господин Бурин проделал большую работу, Вряд ли он в одиночку подготовил пространственный доклад и приложил к нему столько документов. И ведь, что интересно, мне достались не оригиналы, на которых нет ни печати, ни подписи. Следовательно, Петр Сергеевич заранее предполагал, что потребуется еще один экземпляр доклада. Или у него их много. Непрост глава сыскного отделения. Ох, как непрост. Дело в том, что даже попроси он перепечатать все бумаги, то ни одна машинистка за ночь с такой работой не справится. Да что там ночь. За пару суток ни один человек не в силах это напечатать, а магический след в документах отсутствует. Впрочем, не знаю ни одного заклинания, способного без изъянов сделать копии бумаг. Или руна дубля в этом поможет. Сам себе задал вопрос и задумался. Теоретически сделать материальную магическую копию, естественно, неживого существа, вполне возможно. Этим еще любили промышлять аферисты и воры всех мастей, поэтому и проверяют торговцы золота на зуб или определяют подлинность с помощью специальных артефактов и заклинаний. Однако, затраты на такую магию слишком высоки, чтобы создавать те или иные вещи. Вексель на большую сумму, увы, ни один банк не примет такую бумажку, а уважающий себя купец или торговец не отдаст товар без уверенности в том, что с ним рассчитаются. И все же, махинации случаются, но законы суровы. Что-то я отвлекся, покачал головой, быстро пролистывая бумаги, прикидывая, что досконально их изучить и разобраться потребуется много времени. Удивился тому, что в этаком досье не только я фигурирую, но и моя компаньонка. Правда, Наталье отведено не так много документов, но ее история и в самом деле проста. Удивительно, но сыщики не раскопали, как, а точнее, по какой причине мы познакомились. С другой стороны, эпизод с грехопадением Натали так и не состоялся. Будет ли это порочить ее честь, если кто-то дознается? Официальный договор она не заключала, мадам из увеселительного дома не дура и не хотела подставляться, в том числе и налоги платить. Пробежал глазами последний лист, являющийся чем-то вроде подведением итогов о моей персоне. В документе оказалось несколько вопросов, которые заинтересовали дознавателя, но на них не нашлось ответов. Одним из таких оказалось наше с баронессой партнерство. При этом подчеркивалось, что в любовной связи мы не замечены и девица невинна. Когда и как ее продиагностировали? ХМ, а не на приеме ли, организованным его светлостью? При этом бумага датирована вчерашним числом. Постучал я пальцами по столешнице. С кем Натали чуть ли не каждый день общается? Посыльный. Хлопнул ладонью по столешнице. От цветов всегда ощущался магический фон, а он способен замаскировать работающий артефакт, особенно если тот никому не собирается навредить. Но почему мои щиты не среагировали? Такой задачи в плетение не добавлял. Скрывать наши отношения ни с Сухаревой, ни с Островской не собирался. Они и так ни для кого не являются секретом. Ладно, пока посетителей нет, приступим к изучению врагов, которые оказались у моего, пока бывшего клана, прищурившись, сказал я. Да, намереваюсь себе вернуть то, что украли, а виновных наказать. Пора уже с этим делом разобраться. Конечно, время еще не совсем подходящее, точнее, возможностей нет, но затягивать нельзя. Этак и вовсе ничего кроме удовлетворения не получу. Мой клан занимался несколькими видами деятельности, не учитывая обычного земледелия. Крестьяне исправно поставляли продукты, барщина и оброк приносили неплохие деньги. Однако основным направлением являлась поставка древесины и несколько мебельных производств. Честно говоря, в памяти ничего не всплыло, мой предшественник об этом не знал. Подозреваю, родители не очень-то за этим следили и надеялись на управляющих. С интересом рассмотрел несколько старых фотографий, но эмоции они не вызвали. Зато изучил выводы о долговых расписках, болезни и покушениях, которые произошли уже после кораблекрушения круизного лайнера, на котором путешествовала моя семья. Судебное решение читать не стал, в памяти оно свежо. А вот краткую выдержку из законов империи внимательно изучил. Титул, земли, недвижимости, все другое движимое и недвижимое имущество вернуть не так сложно. Достаточно погасить долги, оспорить признание банкротства и выкупить предприятия, если они оказались нераспроданными. Мало того, тогда вернутся другие права, в том числе на неучтенные и невостребованные активы, будь то акции с облигациями или вложенные средства в другие предприятия. А не в этом ли крылась заинтересованность Марфы, так за меня ухватившуюся? Задал вслух вопрос, вспоминая предложение практичной домовладелицы, считающей каждый рубль. Откуда она могла раздобыть информацию, которой даже не оказалось в предоставленных Буриным бумагах, или у клана ничего толком не имелось, что-то сомневаюсь. Отец частенько бахвалился тем или иным древним артефактом, а на их покупки необходимы немалые средства. Или Иван Степанович вкладывался в магические вещички и влезал в долги, надеясь потом на этом заработать, на него не похоже. Прикрыв глаза и вспоминая серьезного и рассудительного родителя моего предшественника, произнес я, следует как можно быстрее наведаться к управляющему и адвокату, которые ловко дельце провернули. Какое-то время еще изучал документы, и картина стала проясняться, но вот того, кто стоит за всем этим в бумагах, точно нет. Такую аферу двое провернуть никак не могли, в том числе и в тени осталась личность, взявшая на себя бремя долгов в счет активов клана. Кто-то влиятельный и могущественный, кому нет дела ни до титула, ни до подданных клана. И с ним хотела сразиться Марфа Игоревна, задумчиво произнес я. Нет, она бы точно не потянула. Хотя, к некому соглашению могла прийти. Почему-то возникла идея вернуться в Балашиху и переговорить с владелицей доходных домов по душам. Найду, что ей предложить, усмехнулся и прищурился. Мелькнула идея, что если Марфа откажется откровенно говорить, то вынудить ее к этому, применив парочку рун. Нет, пытать не собираюсь, как и брать грех на душу. Достаточно продемонстрировать, как женщине не помогут никакие заклинания молодости, проявятся морщины на лице, обвиснет грудь, а сама она резко станет грузной и некрасивой. Подло, ну, не до такой степени, если она вступила с кем-то в сговор. Хотя, если вспомнить ее поведение, то не исключаю того, что сама возжелала молодого человека заполучить в мужья. Вот только не так она активно была до поры до времени, а потом резко в атаку пошла. И как об этом раньше не подумал. «Добрый день, к вам можно?» Отворилась дверь кабинета. На пороге внучка княгини Краузе, которую никак не ожидал увидеть. Мало того, даже колокольчик не сработал о визите посетителя, а сторожевое плетение промолчало. «Здравствуйте, Елена Федоровна!» «Проходите, рад вас видеть», встал со своего места и направился к девушке, в последний момент не став говорить про доброе здравие. Мне не понравились круги под глазами внучки княгини, нездоровый блеск глаз, подрагивающие руки и, самое главное, всполохи в ауре. При этом нет прежних симптомов, в данном случае вопрос не в проклятии. «С трудом до вас добралась», выдохнула посетительница и стащила с головы шляпку. Ее рыжие волосы упали на плечи, прическа оказалась плохо уложена и даже шпильки на пол полетели. «Что случилось?» Внимательно рассматривая Елену, спросил я. «Александр Иванович, миленький, на вас одна надежда», заламывая руки и кусая губы, прошептала визитерша. «Вы меня интригуете», произнес, гадая, что же все-таки случилось. «Девушке ничего не угрожает, она здорова и нет никаких симптомов или угрозы, а вот эмоциональный фон у нее зашкаливает. У меня имеются накопления, около 1000 рублей, попытаюсь одолжить, если этого окажется мало», прошептала Малагина или, как будет правильнее, госпожа Краузе. «Да в чем собственно дело?» — повысил голос. «Объясните, Филипп Генрихович, он очень плох», — понурилась Елена. «ГМ, кто такой Филипп Генрихович, ваш молодой человек?» «Господин Воронов, побойтесь Бога», — отшатнулась от меня девушка. «Господин Штерн мой учитель, профессор и замечательный человек». Ему на днях 75 лет исполнится, на глазах Елены блеснули слезы, если доживет. Он болен, целители помочь не в силах, потер я переносицу. Увы, вздохнула девушка, немного приходя в себя, благодаря моему заклинанию спокойствия, которое на нее направил, боясь истерики, 2 недели назад у него случился удар, а до этого он никак не мог вылечиться от простуды. Промок под дождем, забыв дома зонт, у него руки опустились, когда почти полностью ослеп, из него словно стержень вынули. «А вы решили, раз мне удалось помочь госпоже Краузе, то я и тут справлюсь», задумчиво покивал, размышляя над сложившейся ситуацией. Филипп Генрихович запретил к кому-либо обращаться, сказал, что его жизнь подходит к концу, а когда-то имел титул герцога, пожалованного монархом Германии за заслуги в изучении магии времени, произнесла Малагина и горько улыбнулась. «Однако, титул отозвали за нежелание возвращаться работать на родину. Он продолжил обучать студентов и курсантов в Петербурге. Из-за его острого языка не принял подданство Российской империи, довольствовался званием и должностью в университете.